Я осмотрел все каюты и вышел на палубу. Залитая кровью, она представляла собой ужасное зрелище. Трупы туземцев и англичан вперемешку валялись повсюду. Раненые стонали, корчась от боли, либо молча сидели у фальшборта, или висели на нем точно безжизненные мешки, или ползли по палубному настилу, оставляя за собой кровавый след, умоляющим жестом протягивая руки, прося о помощи или о капле воды. Ни Фрэнка, ни Питера Хиггинса среди них не было. Спотыкаясь о тела мертвых и раненых, я пробирался на нос. Последние лучи угасающего солнца дрожали над четкими силуэтами далеких горных вершин. Через несколько секунд наступит полная темнота. На носу схватка все еще продолжалась. Группа людей сражалась из последних сил. От них отделилась окровавленная фигура, и вторая бросилась следом за ней. Я узнал Фентона и Майкла. Фентон был безоружен, и гримаса ужаса застыла на его лице. Могучая рука Майкла схватила его за плечо и одним движением развернула к себе. Быстро наклонившись, гигант выхватил у лежавшего рядом трупа палаш и сунул его в руку упирающемуся Фентону. «Бери и сражайся, трусливый ублюдок!» — заревел Майкл. «Дерись, проклятая трюмная крыса! Ты ведь был с Дэвисом, не так ли? Ты — подлый убийца из-за угла! Так держи это!» Странный, визгливый вопль сорвался с губ Фентона. И он действительно, точно загнанная в угол крыса, внезапно в отчаянии принялся наносить яростные удары, каждый из которых Майкл молча парировал с угрюмой насмешкой на почерневшем от копоти и запекшейся крови лице. Его шейный платок был сорван, и в густой бороде и длинных волосах бывшего буконьера мелькали багровые пятна. Впрочем, как оказалось впоследствии, он просто вытирал о них скользкие от крови руки. Визгливые стоны продолжали вырываться из груди Фентона с каждым его вздохом. И вдруг неожиданно, словно кто-то сразу задул гигантскую лампу, нас окутал кромешный мрак. И мириады звезд засверкали на небосводе, постепенно разгораясь все ярче и ярче. Свирепые удары клинков высекали снопы искр, как на точильном камне. Затем раздался голос Майкла. «А теперь получай!» Послышался стон и тупой стук упавшего тела. Гигант обернулся ко мне. «Долг выплачен сполна», — сказал он. «Сэм Пайк больше не будет распевать свои песни. Я перерезал ему глотку. Фентон солгал в последний раз в своей жизни. Я расплатился за Мартина. А вы нашли своего парня, сэр?» «И если вы, отправившись в путь, за дело возьметесь умело, поверьте, джентльмены, когда-нибудь конец увенчает дело». Глава 23. Заговор Фрэнка. Ночь опустилась над безмятежным, спокойным морем. Лучи звезд проникали сквозь путаницу такелажа и зияющие дыры в разорванных парусах. Чудовищные последствия жестокой схватки ощущались на каждом шагу. Отовсюду слышались стоны, крики о помощи. Разъяренные туземцы никому не давали пощады, вследствие чего из 60 человек на борту «Золотой надежды» в живых осталось лишь 17. Все раненые, причем 5 из них смертельно. А мы постепенно, одного за другим, находили среди трупов своих мертвецов. Но это пришло потом. А сейчас, пока я стоял с черным Майклом над мертвым телом ластоногого Фентона, кто-то шел к нам со стороны носового трапа. «Кто идет?» — окликнул я. «Друг», — последовал ответ, и я узнал усталый голос Саймона. «Все кончено. Нам удалось спасти около дюжины из тех, кто собрался на носу. Если бы не темнота, туземцы перерезали бы их всех до единого. Мятежники сдались и бросили оружие. Мой секретарь погиб, но я отомстил за него».